аккуратный приусадебный участок с роскошными цветами, фруктовый сад и несколько коров. Жители городка знали друг о дружке все, а то, что было им неизвестно, ежедневно поставлялось местной газетой. Подумать только, дневная газета на 1200 жителей. Здесь есть здание суда, где вершится правосудие, тюрьма, где живут преступники, которым можно только позавидовать, 4 или 5 церквей для прихожан каждого вероисповедания. Кстати сказать, в этом райке почти невозможно приобрести спиртное, но, и это очень серьезное, но его разрешается выписать в аптеке, предъявив особый медицинский сертификат. Таковы недочеты сухого закона, которые заставляют любителя выпить, изворачиваться и плутовать, а это дурно влияет на человеческую душу, особенно если страждущий молод, и вынуждает уверовать в принцип «семь бед, один ответ». Такому молодому человеку не позавидуешь. Ведь только оглушительное падение способно убедить жеребенка в том, что забор поставлен не для того, чтобы через него перепрыгивать. Выгоните его в открытое поле, и он научится вести себя благоразумно. В Москве понаслышаны об ужасах, которые несет с собой пьянство, и даже девушки, кажется, разбираются, какие последствия оно сулит падшим юношам. Итак, уж не лучше ли хоть однажды позволить юнцу напиться в лоск, и тогда он не избежит отвратительного тепловатого бренди с содовой, которые ему подсунут под нос похмельным утром? Может быть, тогда он осознает всю пагубность избранного пути. По местным канонам даже потребление пива — грех, хотя от этого напитка скорее слегка захмелеешь, чем напьешься пьяным. Но кто может поручиться за самого себя? Кроме того, все это не мое дело. Небольшая община Москвыша, казалось, замкнулась в себе, словно индийская деревня. Случись хоть всемирный потоп, и даже тогда здесь продолжат посылать сыновей в школу, чтобы воспитать из них добрых граждан. Именно о последнем неустанно молятся истинно американские папаши, граждане, которые сами планируют строительство дорог, определяют размеры местного налога, учреждают свои третейские суды и органы самоуправления. Они проделывают все это с помощью избирательного бюллетеня или открытым голосованием, обязательно учитывая при этом мнение своих вождей, на чем вообще зиждется избирательная система. И так течет их жизнь, пока они не займут подобающего их вероисповеданию места на кладбище. Вот каковы американцы, а не какие-то иностранцы в состоянии мира и соблюдении добропорядочности. Они сами управляют собой ради самих же себя, своих жен и детей. Однако вот что брало за сердце. Большинство жителей Москвыша, хотя они сами и не подозревали об этом, были типичными методистами, подобными тем, что бродят вересковыми пустошами Йоркшира или посещают по воскресным дням церковь в горных районах Англии. Здесь тоже читают проповеди и накладываются епитимии, с помощью которых души праведники иногда, к их вящему раздражению, приводятся к послушанию на этой земле с тем, чтобы они могли выправить пути свои и жить и умереть в добром звании. Если вы не знакомы с методистским укладом, то не поймете, о чем идет речь. Епитимия не шутка, и степень ее воздействия на того или иного члена конгрегации зависит от руководителя братства, его человечности и чувства такта. Если он знает, куда направлены чаяния юности, то сумеет, не прибегая к насилию, обратить молодые души к добру, иначе те отшатнутся в страхе. У методистской дисциплины, так сказать, длинные руки. Одна девушка привела мне необычный и очень интересный для иностранца пример. Она рассказала о своей подруге, которая однажды, это случилось в другом городе, получила выговор от старших за то, что была на танцах. Те сочли это тяжким преступлением. Могло ли такое понравиться девушке? Подумайте сами, к какому иному результату мог привести такой формальный нагоняй, исходивший от моложавого, но сурового старейшины, который считал для себя невозможным попустительствовать танцевальным инстинктом молодого человеческого существа? Каленое железо, извлекаемое только для того, чтобы напугать грешника, нередко опаляет его душу, Это может засвидетельствовать каждый, кому довелось ходить под рукой этой веры.